Глава 1115. Неопределенность. Часть 1. Ву-у. Из-за ворот донесся протяжный звук трубы. При виде черного рыцаря из крепости выскочило несколько фигур в черных плащах, которые поспешно закрыли ворота. Деревянные ворота в мире болевого восприятия были покрыты грубым узором, похожим на древесные корни. В центре находилось большое человеческое лицо с открытым ртом, из которого струился белый дым. Вперед! Пусть они увидят огромную силу моего бога. Раскинув руки в стороны, громко закричал Лушен. Десяток черных рыцарей устремился к еще не полностью закрытым воротам крепости. Тяжело топая, они ворвались в город. Капитан, они прорвались. Задержите их, капитан. Они вышли через вторые ворота. Что? Почему? Группа людей в черных плащах ошеломленно наблюдала, как десяток черных рыцарей, промчавшись через крепость, покинул ее через вторые ворота. Подняв на дороге столб пыли, они вскоре исчезли за горизонтом. Ахахаха! Приблизившись к воротам крепости, захохотал Лушен. Призванные им черные рыцари вошли внутрь, не встретив никакого сопротивления. Слишком слабые. Никто даже не попытался их остановить. Свист. Дзинь. Внезапно в его грудь врезалась черная стрела, выбив искры на доспехах. Затем стрела упала на землю. Он тут же перестал смеяться. Опустив голову, Лушен посмотрел на лежащую у его ног стрелу. «Вперед! Окружите его!» Ворота крепости снова открылись, и из них вышли три высоких воина в тяжелых доспехах. Они сразу же атаковали Лушена. Все трое прикрывали свои тела большими щитами, другой рукой сжимая копье. Каждый их шаг сопровождался дрожью земли. Приблизившись, Лушен почувствовал, что что-то не так. Как такое возможно? Черные рыцари вошли в город, а люди, вместо того чтобы с ними сражаться, решили атаковать его. Он внимательно всмотрелся в открытые ворота. В крепости было тихо, не доносилось никаких звуков противостояния. Сегодня он впервые использовал заклинание призыва черного рыцаря, которое прилагалось к броне. Он не знал, что будут делать черные рыцари после того, как он их призовет. Но они, по меньшей мере, должны были хотя бы атаковать врагов. Верно, внимательно осмотревшись, Лушен понял, что не сможет узнать, куда делись черные рыцари, которых он только что призвал, пока не разберется с этими тремя вооруженными копьями воинами. С абсолютно спокойным выражением лица Лушен посмотрел на трех мужчин, закованных в тяжелую броню. Обычные люди редко появлялись в мире восприятия боли. Все присутствующие здесь существа, как и он сейчас, испытывали непрекращающуюся боль. Одним словом, окружившие его люди тоже использовали какие-то специальные средства, чтобы войти в мир болевого восприятия. Судя по всему, они состояли в крепостном гарнизоне. Даже двойник, чтобы войти в этот мир, должен был находиться в состоянии восприятия боли. «Какая поразительная сила воли!» – воскликнул Лушен. «Жаль только, черные рыцари куда-то исчезли. Этих монстров можно было призвать только один раз в день. К счастью, в своей сегодняшней миссии он не собирался полагаться только на черных рыцарей. Умри, захватчик!» Один из воинов, опустив щит, метнул направление Лушена копье. Двое других, отклонившись назад, вскинули оружие. К Лушену устремились два соединенных цепью копья. Лушен рванулся вперед. Его тело с силой врезалось в атаковавшего его первым воина. Их тяжелые доспехи с грохотом столкнулись. Правой рукой Лушен нанес четыре молниеносных колющих удара. Бум! Первый бронированный воин, сплюнув кровь, отступил назад. Рухнув на колени, он завалился на бок. А-а-а! Глаза оставшихся двоих воинов внезапно покраснели. В ярости взмахнув соединенными цепями копьями, они бросились к Лушену. Вообще, по задумке, цепи должны были помешать Лушену уклоняться. А еще, была велика вероятность, что он в них запутается. Однако, никто из них не ожидал, что Лушен окажется настолько быстрым и сильным, что сможет легко выбраться из ловушки. Лушен отступил назад, избегая соединяющей копья цепи. Наконечники копий врезались перед ним в землю. Это бесполезно. С нарочитым сожалением он развел руки в стороны. Двое мужчин, внезапно схватившись за горло, отступили на несколько шагов назад и с грохотом рухнули на землю. Из их ртов хлынула кровь. Убив троих бронированных воинов, Лушен прогулочным шагом двинулся вперед. Хотя крепость была закрыта щитом, он защищал только против монстров, а против людей был бесполезен. Айфридом Су беспрепятственно зайдя внутрь, он остановился под крепостными воротами. На черных трехметровых воротах медленно открывало и закрывало рот огромное человеческое лицо. Из его рта валил белый дым. Ты кто такой? В этом месте сбора живет большое количество людей. Если тебе нужна помощь, мы можем сесть и спокойно поговорить. Уверен, мы сможем решить любую твою проблему. Как ты смотришь на то, чтобы остаться здесь, с нами? Мы с большим уважением относимся к двойникам. В городе очень много простых людей. Ты сможешь выбрать себе самую красивую женщину. Все люди здесь готовы служить нам, двойникам. Ты сможешь здесь получить все, что захочешь. Брат, между нами нет вражды или соперничества. Если ты к нам присоединишься, мы дадим тебе все. Еду, женщин, богатство, власть. Попытался его убедить донесшийся со стороны ворот искренний голос, принадлежащий молодому мужчине. Сам подумай, это самое крупное место сбора в радиусе 1000 километров. Двойники других мест сбора пользуются гораздо меньшими привилегиями. Если ты уничтожишь это место, десятки тысяч беззащитных людей останутся без крова, станут легкой добычей для монстров. Разрушив это место, ты в лучшем случае получишь немного еды и припасов, которых тебе надолго не хватит. Но если ты не станешь этого делать, у тебя постоянно будет вдосталь еды и изобилие красивых женщин, которые будут тебе охотно служить. Нельзя не признать, что это было заманчивое предложение, и кто-то другой вряд ли под него отказался. Но Лу Шен преследовал совсем другие цели. Подняв голову, он посмотрел на высокие крепостные ворота. Он поднял правую руку, и из его перчатки начал медленно выходить черный дым. Это был яд, вырабатываемый броней черного рыцаря. Он воздействовал на противника и изнурял его на протяжении боя. «Ваше предложение, конечно, очень заманчиво», — улыбнулся он. «Будучи двойником, я действительно мог соблазниться, но, к сожалению, подожди, разве ты не?» Бум! Огромные деревянные ворота с грохотом взорвались. Без труда найдя в воротах уязвимое место, он ударил по ним кулаком. Огромные деревянные ворота с треском разлетелись на куски, словно яичная скорлупа. Двое лысых крепких мужчин с благоговением наблюдали за Лу Шеном. Их обессиленные токсинами руки мелко дрожали. Они с трудом удерживали в них свои боевые топоры. «Вас так мало?» – спросил Лу Шен, удивленно глядя на стоящих перед ним людей. Кроме двоих лысых братьев, было еще трое двойников, только что выскочивших из здания на улицу. Едва успев воскреснуть, они бросились сюда. Их окружил десяток мужчин в черных капюшонах. Город, крепость, населенный десятками тысяч жителей, защищают всего два десятка людей. Да, стиснув зубы, пробормотал старший из лысых мужчин. Мы единственные избранные в этом городе, кто способен свободно передвигаться в мире болевого восприятия. Сколько всего среди вас двойников? Нахмурившись, спросил Лу Шен. Только пятеро, на этот раз ответил лидер трех бронированных воинов. «Кто из вас братья Беркман?» – продолжил спрашивать Лу Шен. «Мы», – глубоким голосом ответил один из лысых. Видя, что ситуация складывается не в их пользу, они решили больше не сопротивляться. Они практически сразу поняли, что значительно уступают противнику в боевой мощи и не смогут выдержать даже одного его удара. Их не спасет даже то, что они являлись бессмертными двойниками, поскольку могущественными они были только в мире болевого восприятия. Когда они выйдут в реальность, несмотря на огромное количество людей вокруг, никто не сможет им помочь. Сила их противника была слишком велика, чтобы они смогли с ним справиться. Как только этот человек захватит крепость и уничтожит их костер, для них все будет кончено. Без костра двойники воскресали совершенно рандомно. Один раз можно было воскреснуть рядом, в следующий – за 10 тысяч километров. И самым, пожалуй, главным моментом было то, что руководство города тоже сменится, а город без защиты двойников долго не продержится. Его очень быстро разрушат монстры. Одним словом, этот огромный город поддерживался всего лишь 5 двойниками, покачал головой Лу Шен. «Можно сказать и так», — ответил старший из братьев Беркман. «И вы надеетесь, что сможете сдержать пытающихся проникнуть сюда монстров?» — с любопытством спросил Лу Шен. «У нас есть щит», — братья Беркман указали на полупрозрачный купол. «В крепости установлено огромное устройство, поддерживающее щит, но для его функционирования нужно очень много энергии, поэтому нам приходится поддерживать работу множества генераторов. К сожалению, этот щит не пропускает только обычных монстров, а против больших и сильных он бесполезен». Вот как, Лу Шен задумался. Хотя это была совсем не та битва, которой он ожидал, скорость противников застала его врасплох, но зато он сэкономил очень много времени. «А ты правда не двойник?» — понизив голос, снова спросил старший из братьев Беркман. «Точно нет», усмехнулся Лушен. «Ему не понадобилось много времени, чтобы взять под полный контроль крепость Сирил. Больше времени он потратил на то, чтобы перевести сюда Изру и остальных. Однако Лушен не стал забирать из Шадра всех, решив сделать его надежным форпостом. Между Шадром и Сирилом находилась большая открытая равнина. Эту землю можно было возделать и выращивать на ней большое количество сельскохозяйственных культур. Пока это место будет защищено форпостами, все будет хорошо». К третьему дню после прибытия Изры и остальных в Сирил, в крепости была полностью изменена вертикаль власти. Лушен быстро избавился от самых закоренелых преступных элементов, а также самых злостных возмутителей спокойствия. Затем назначил новых управляющих, выбрав их из своих людей. В этом постапокалиптическом городе было очень много различных талантов. Слишком много. Каждый, живущий в городе человек, играл свою роль. В действительности, им было все равно, кто находится на вершине власти. Время от времени простые люди восставали и пытались захватить власть, но вскоре они уничтожались как нельзя вовремя ворвавшимися в город невидимыми монстрами, что не могло не вызвать панику. Затем изгнанные простыми людьми братья Беркман наводили порядок и с триумфом возвращались. После нескольких подобных случаев у людей больше не возникало мысли о захвате власти. К слову сказать, от самих братьев Беркман Лушен узнал, что нашествие монстров на самом деле были фарсом. Так называемые невидимые монстры были обычными монстрами с низкой боевой мощью, которых они сами же и впускали. Лушен не стал наказывать братьев Беркман, поскольку они были двойниками. Он просто лишил их власти, после чего отправил патрулировать периметр крепости в мире восприятия боли. То, что двойник не умирает в мире восприятия боли, не значило, что он не мог умереть в реальном мире. После того, как ученик Лушена, Изра, продемонстрировал всем, как может уклоняться от пули и сражаться голыми руками, братья Беркман пришли в полное отчаяние. После этого они приняли свой статус простых солдат и честно патрулировали город. Глава 1116. Неопределенность. Часть 2. К концу недели Лушен завершил создание трех форпостов. Вместе с братьями Беркманами у него было 6 двойников. Трое из них были бывшими людьми братьев Беркманов. Их звали Бейли Честный, Худой Инкель и Слепой Ричард. Эти трое, по сути, не сделали ничего плохого, только завели себе в городе по две женщины. После рождения детей они стали еще более преданы крепости. Они были готовы на все ради защиты крепости, а точнее, своих семей. Лушен принял этих троих в секту демонического кулака 10 иллюзорных сердец и начал интенсивно их тренировать. При таком количестве форпостов, площадь контролируемых Сирилом территорий значительно увеличилась, как и площадь территорий, которые нужно было зачистить. Лушен нашел занятие всем своим двойникам. Все они, включая братьев Беркман, были отправлены в 6 разных направлениях исследовать местность. Лушен велел им документировать все опасности, с которыми они столкнутся. Сам он отвечал за создание прямого сообщения между тремя форпостами. В пути он собирался заодно потренироваться контролировать группу призванных черных рыцарей. Бум, бум, бум, бум, бум. Деревья в лесу продолжали падать. Мимо него со свистом пронеслась группа черных рыцарей, которые мгновение спустя исчезли за горизонтом. Стоя в стороне, Лушен внимательно смотрел вперед, но там не было даже намека на черных рыцарей. Вскоре он почувствовал, как в броню вернулось несколько сгустков черного дыма. Это означало, что черные рыцари уже достигли предельной зоны контроля, которая составляла около 3 километров. Выйдя за пределы зоны контроля, они автоматически рассеивались и возвращались в доспехи. Все по-прежнему. Стоит мне их призвать, как они тут же устремляются вперед. Я не могу их контролировать. Возможно ли, что предназначение призываемых при помощи этого навыка черных рыцарей – штурм? Предположил Лушен. Ему ни у кого было спросить. Единственный черный рыцарь, который мог его на этот счет просветить, слишком быстро умер, и по этой же причине у него не было возможности увидеть, как поведут себя призванные им черные рыцари. Впрочем, прошел всего один день с тех пор, как он покинул крепость, так что у него еще было время поэкспериментировать. Лушен не спешил. Отключив восприятие боли, он вернулся к своему мотоциклу и продолжил ехать по дороге, проложенной черными рыцарями. К этому времени Беккер уже провел беспилотник по маршруту и составил для него карту. В этот момент над его головой парил еще один беспилотник, который в режиме реального времени наблюдал за происходящим в окрестностях. «Босс, Пройдя через этот лес, ты выйдешь в заброшенной деревне. Если хочешь, можешь немного осмотреться», — раздался в наушнике голос старика Беккера. Ему нечем было заняться, поэтому он предложил Лушену помощь с маршрутом. «Деревня», — вставив в уши наушники, Лушен прибавил скорость. Двигатель тяжело взревел, и мотоцикл рванулся вперед. Вскоре, словно из-под земли, перед ним вынырнула серая деревня. Она состояла из полутора десятков приземистых коттеджей, выстроившихся вдоль одной единственной улицы, на которой, к своему удивлению, Лушен нашел два небольших магазина. Замедлившись, Лушен двинулся на мотоцикле вдоль коттеджей. Примерно в центре улицы, у обочины, был припаркован небольшой полицейский автомобиль. В деревне царила звенящая тишина, изредка разбавляемая внезапными порывами ветра. «Есть кто живой?» — остановив мотоцикл, громко крикнул Лушен. Ему никто не ответил. Спешившись, он поправил одежду. Доспехи черного рыцаря не были видны в реальности. Их можно было увидеть, только войдя в мир болевого восприятия. Со стороны они выглядели, как черный дым, покрывающий его тело. Что до реального мира, сейчас он был одет в простую черную футболку и черные брюки, подпоясанные черным ремнем с серебристой металлической бляшкой. Спешившись, Лушен первым делом зашел в один из магазинов. В тот момент, когда Лушен открыл дверь, в нос ему ударила неприятная вонь. Что за амбре? Обведя взглядом помещение, Лушен увидел пожилую женщину с выбеленными волосами. Ее остекленевшие глаза смотрели на дверь. Тело давно высохло и мумифицировалось. Сложно было сказать, сколько времени она была мертва. Лушен стулом подпер дверь, чтобы улучшить в помещении циркуляцию воздуха. Затем пробежался взглядом по прилавкам в поисках чего-нибудь съестного. Еды в крепости хватит в лучшем случае на месяц. Если он не поторопится, у него очень скоро возникнут большие проблемы. Кроме того, ему самому требовалось много еды, чтобы восполнять в организме дефицит питательных веществ. Вскоре после того, как он открыл дверь, снаружи донесся звук работающего автомобильного двигателя. Он поспешно выбежал из магазина, как раз вовремя, чтобы увидеть медленно въезжающий в деревню белый автобус. «Эта машина не из Сирила», — нахмурившись, пробормотал он. «Беккер, в мою сторону направляется автомобиль. Почему ты мне не сообщил?» «Правда? Что за автомобиль? Я ничего не вижу». Голос старика Беккера был наполнен неподдельным удивлением. «Подожди, дай проверю». Через наушники Лушен услышал частые щелчки клавиш. «Это электронная маскировка. Не могу поверить, что у них есть такое хорошее оборудование. Босс, я не могу их взломать. Похоже, здесь тебе придется полагаться на себя. Ладно, может, ты знаешь, кому принадлежит эта эмблема?» Красный круг с горящим внутри черным пламенем, описал Лушен символ, замеченный им на боку автобуса. «Это культ, культ Исиды», — быстро ответил старик Беккер. «Проклятие, это машина инквизиторов. Босс, будь осторожен. Что-то мне подсказывает, что они прибыли по твою душу. Иначе зачем бы им было включать маскировку? О, тогда пойду их поприветствую». Вытащив из уха наушник, Лушен положил его в карман, после чего быстрым шагом направился к автобусу. При его приближении дверь автобуса открылась, и из него вышло несколько высоких, мускулистых мужчин и женщина, одетая в кожаный костюм. Каждый из этих людей был вооружен автоматом. На поясах висели длинные ножи, а лица скрывали белые шлемы с функцией инфракрасного сканирования. «Томас», — шагнув вперед, спросил один из мужчин, судя по всему, лидер. «Он самый», — с вызовом посмотрев на незнакомца, ответил Лушен. «Вы из Исиды?» «Да, мы инквизитор Исиды», — грубо ответил мускулистый мужчина. «Меня зовут Джон. Мы пришли к тебе из-за Изры». «Изры?» — удивился Лушен. «А что с ним не так?» «Изра особенный среди двойников. От него зависит судьба всего человеческого рода. Мы хотим, чтобы ты его отпустил. Пусть развивается свободно, без каких-либо ограничений. Не вздумай ему помогать», — глубоким голосом сказал Джон. «Почему?» — еще больше удивился Лушен. «Тут нечего скрывать», — понизив голос, сказал Джон. «Изра – самый сильный из двойников, у него есть потенциал беспредельного усиления. Всем известно, что в плане восприятия боли двойники ничем не отличаются от обычных людей. Единственное, что делает их сильными – тело, способное возрождаться бесчисленное множество раз. Но только Изра может оттачивать свое мастерство и становиться сильней, постоянно сражаясь. У его силы нет предела», — сдержанно сказал Джон. «Беспредельная сила». Лушен прищурился. «Значит, вы, ребята, собираетесь его с ВПДН и краткой МРРНП тренировать, чтобы он становился сильнее, а потом планируете заставить что-то сделать? Да, Изра нуждается в постоянных тренировках, критических моментах, риске и различных стимуляциях, как умственных, так и физических, кивнул Джон. Только тогда он сможет стать достаточно сильным, чтобы справиться с могущественными монстрами уровня черной пустоты. Позвольте мне кое-что добавить, шагнула вперед белокурая женщина-инквизитор. Сняв с головы шлем, она открыла нежное, белое лицо, с высокой грудью, подчеркнутой облегающей кожей, тонкой талией и стройными ногами. Она была самым прекрасным инквизитором из присутствующих. Поскольку мы встретились впервые, я представлюсь, меня зовут Джерика. Я очень рада, что все земли Сирила теперь находятся под твоим контролем. Но мне очень грустно, что ты решил отвернуться от нашего господа. Если вы пришли ко мне только ради того, чтобы нести всякую чушь, лучше я вас убью прежде, чем вы начнете. Лушен облизнулся, показав ярко-красный язык. У нас не было и нет дурных намерений. Мы просто хотели рассказать тебе правду. В деле Изры слишком многое поставлено на карту. Он не просто двойник. На кону судьба всей человеческой расы. От него зависит, сможем ли мы выжить под гнетом монстров черной пустоты. Культ Исиды находится на переднем крае сопротивления самому могущественному монстру мира болевого восприятия. Монстру уровня черной пустоты. Но постепенно мы выбиваемся из сил. Изра, самый сильный двойник из появлявшихся в последние годы. Он возродил надежду, что однажды мы сможем справиться с монстрами черной пустоты. Значит, вы хотите, чтобы Изра развивался, строго следуя разработанному вами боевому пути? Естественно, Лушен понял, что они имели в виду. Верно. Согласно нашим расчетам, такой режим тренировок позволит Изре в кратчайшие сроки достичь невероятных высот, спокойно сказала Джерика. Конечно, мы не можем не признать, что ты тоже очень силен, но мы хотим сделать из Изры сильного лучника, а не сражающегося против всего мира в одиночку берсеркера. Глупцы. Лушен склонил голову на бок, его глаза наполнились яростью. Неважно, какие вы будете использовать средства, главное, чтобы враг пал. Но добраться до сущности монстра черной пустоты можно только с расстояния, уверенно возразила Джерика. Уважаемый глава Сирила, мы пришли сюда только для того, чтобы заручиться твоей поддержкой. Естественно, если ты откажешься, у нас не останется другого выбора, кроме как прибегнуть к насилию. Щелк. Стоявшие позади нее мужчины, подняв оружие, направили его на Лушина. Все находится в руках судьбы, а мы всего лишь ее верные рыцари, высокопарно выдохнул Джон. Бах-бах-бах-бах-бах. Они открыли по Лушину огонь, даже не дождавшись, пока он ответит. К нему устремился плотный поток крупнокалиберных пуль. Лушен усмехнулся. Затем его тело начало раскачиваться из стороны в сторону. В земле за его спиной появилось множество пулевых отверстий. Его рука резко взметнулась вверх. Бум. Когда во лбу Джона появилась кровавая дыра, он навзничь завалился на землю. Двое других мужчин, ничего не говоря, начали вводить автоматами из стороны в сторону. Джерика отступила на несколько шагов назад и, подняв руку, бросила в него гранату. Бум. Граната взорвалась, разлетевшись в стороны большим количеством осколков. Фигура Лушина, внезапно исчезнув, появилась за спиной Джерики, в одно мгновение преодолев больше 10 метров. Бум. Их кулаки столкнулись. За доли секунд они обменялись несколькими десятками ударов. Охнув, Джерика отпрыгнула назад. Из ее руки выскочило острое белое лезвие, которое она обычно использовала для внезапных скрытых атак. Однако Лушен, блокировав клинок, переместился ей за спину и выхватил из кобуры пистолет. В следующее мгновение ствол его пистолета упал на землю, срезанный наискось невероятно острым клинком. Неплохо, отбросив пистолет, он сложил в молитвенном жесте руки. Уклоняясь то вправо, то влево от непрекращающихся атак Джерики, он начал медленно читать заклинание. Навык 10 кругов одурманивания подействовал очень быстро. Несколько раз полоснув ножом по пустому пространству, Джерика закрыла глаза. На задней части ее шеи внезапно вспыхнул и тут же погас голубой огонек. Дзинь. Она действовала, словно робот. Ее косой удар пришелся как раз по месту уклонения Лушина. «Сдавайся, глава Сирила», — засмеялась она. В ее второй руке тоже появилось острое белое лезвие. Лушен прищурился, затем отошел на несколько шагов назад. «Почему ты совсем не заботишься о своих спутниках?» Улыбнувшись, внезапно спросил Лушен. Наконец, осмотревшись, Джерика опешила. Только сейчас она заметила, что ее спутники лежат в лужах собственной крови с дырками в головах. «Когда?» – воскликнула она, глядя на них широко распахнутыми глазами. «Ты вообще не понимаешь истинного значения боевых искусств!» Лушен подвигал запястьем. «Думаешь, модифицируя свое тело, вставляя в него различные чипы, ты сможешь преодолеть пределы и стать сильнее? В данный момент я уже являюсь богиней». Джерика выгнула спину. На ее щеках начал медленно проступать светло-голубой узор. Это светились вживленные под кожу чипы. Конечная форма – воплощение бога. Бум! В следующее мгновение Джерика внезапно исчезла. Улыбнувшись, Лушен свел вместе указательные пальцы своих рук. Разрушающий дьявольский кулак 10 иллюзорных сердец. Чи. Острое белое лезвие молнии вонзилось в центр лба Лушена. Глава 1117. Шепот. Часть 1. Белое острое лезвие вонзилось в лоб Лушена, но место, куда вонзился нож, почему-то походило на иллюзию. Было отчетливо видно, что нож вонзился между бровей Лушена, но он выглядел каким-то полупрозрачным и размытым. Он мерцал, словно был призрачной тенью без материальной основы. А еще, не было ни раны, ни крови. Словно нож являлся обычной бутафорией. Сердце Джерики бешено забилось, и она поспешно отступила назад. Но было уже слишком поздно. Бросившись вперед, Лушен схватил ее за волосы. Ударил коленом. Пух. Нос Джерики с хрустом вмялся в лицо. Ее рот наполнился кровью. Она попыталась вырваться, но Лушен держал ее так крепко, что она не могла пошевелиться. «Теперь видишь, вот что значит настоящая сила». Лушен с силой ударил Джерику коленом в челюсть. Раздался щелчок. Кожа на ее подбородке треснула, обнажив металлический имплант. Бум! Внезапно прозвучал выстрел, и в направлении виска Лушена, вращаясь, устремилась пуля. Чтобы уклониться от пули, он прогнулся назад, после чего молниеносно бросился вперед. Бум! Похожая на сломанную куклу Джерика пинком ноги была отброшена назад. Упав на землю, она больше не смогла подняться. «Вся твоя голова превратилась в кашу. Сомневаюсь, что после такого ты сможешь выжить». Несмотря на все свои импланты, перестав обращать на нее внимание, Лушен проверил остальных людей, но на их телах ничего не было. За исключением небольшой, похожей на Библию книги, у них при себе ничего ценного не было. Не было даже запасов пищи. Тогда он решил еще раз осмотреть женщину. У нее вообще не было никаких вещей, даже подобия Библии. Обернувшись, Лушен решительно направился к стоящему у обочины дороги автобусу. Это был обычный автобус, переделанный под нужды культа. Сиденья были заменены двумя длинными диванами. Между окнами с обеих сторон висели картины религиозной тематики. Пол был устлан роскошными коврами, а в передней части автобуса мигал экран. Немного с ним повозившись, Лушен быстро разобрался в основных функциях. Достав наушники, он вставил их в уши, затем отрегулировал громкость. «Я нахожусь в зоне помех. Сигнал здесь не очень хороший, поэтому я усилил мощность передачи». «Понял. А куда делись инквизиторы?» Запнувшись, осторожно спросил старик Беккер. «Ушли. Ушли, да, ушли», — невозмутимо ответил Лушен, продолжая возиться с оборудованием. «Я просто хотел с ними спокойно пообщаться. К сожалению, они не дали мне шанса. Они атаковали меня, как только мы встретились. Я не мог им этого спустить с рук». Старик Беккер не знал, что на это ответить. Это означало, что они теперь с последователями культа Исиды враги и при встрече будут друг с другом сражаться. «В любом случае, я рад, что с тобой все в порядке», — выдавил он из себя. «Культисты приехали на очень хорошо укомплектованном автобусе, и теперь все это хозяйство досталось мне. Мы можем его немного модифицировать, и он станет отличной мобильной базой», — сказал Лушен. «Солнечная энергия, энергия ветра и встроенный аккумулятор большой емкости, полной зарядки которого хватит на 2 дня пути. Есть также встроенный кислородный концентратор, воздушный фильтр и устройство для автоматического сбора конденсата». Перечислив приборы, которые видел, Лушен направился в заднюю часть автобуса. Постучал по полусферической стеклянной крышке. «Синтезатор еды. Одного не понимаю, как он может синтезировать еду без каких-либо ингредиентов. Это противоречит законам физики». Он кружил вокруг прибора, пытаясь понять, как он работает. «Я знаю», — внезапно воскликнул старик Беккер. «Это одна из новейших разработок культа. Она основана на использовании ядер монстров. Благодаря этой технологии они могут синтезировать любую пищу без каких-либо ингредиентов. Действительно передовая технология», — посмотрев на устройство, сказал Лушен. Внутри стеклянной полусферы медленно вращался фиолетовый энергетический шар, время от времени испускающий фиолетовый свет. Под ним находилась панель с кнопками для синтеза различных вкусов мороженого. Кроме того, в автобусе находилось много других устройств преобразования энергии в материю. Ни в одном из миров Лу Шен не встречал подобных технологий. Он решил проверить прочность машины. Подняв пистолет, несколько раз выстрелил в дверь. На дверной панели не осталось даже следов. Лу Шен был очень доволен приобретением, но он не мог просто взять его и уехать. Нужно было сначала проверить, нет ли на нем устройств слежения. Выйдя из автобуса, он передал координаты его местонахождения старику Беккеру, после чего продолжил путь на своем мотоцикле. Он, наконец, покинул деревню. Перед ним раскинулся густой лес сахарного тростника, наполненный множеством диких желтых обезьян. Увидев приближающегося на мотоцикле Лу Шена, обезьяны с пронзительными криками начали разбегаться во все стороны. «Только подойдите, и вы станете мертвыми обезьянами», — Лу Шен терпеть не мог этих животных. Эти существа были очень приставучими и задиристыми. А еще они любили подшутить над путниками. Лу Шен ехал по дороге, петляющей по краю леса сахарного тростника. Внезапно перед ним промелькнула худая тень. На опушке леса стояла старая обезьяна с длинной белой бородой. Она стояла, опираясь на деревянную палку, и спокойно за ним наблюдала. Взгляд старой обезьяны продолжал следовать за мотоциклом. Странным было то, что взгляд был слишком осмысленным для животного, словно принадлежал человеку. Скрип. Резко затормозив, Лу Шен остановился. Некоторое время пристально смотрел на старую обезьяну. Затем, спешившись, зашагал в направлении леса сахарного тростника. Ступая по покрывавшему лес ковру из опавших листьев, Лу Шен быстро приблизился к старой обезьяне. Остановился менее чем в 3 метрах от нее. Старая обезьяна ростом доставала ему всего до бедра, а палка в ее руке больше походила на деревянную трость. Взгляд, которым она смотрела на Лу Шена, был глубоким и мудрым. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил Лу Шен. Покачав головой, старая обезьяна указала рукой куда-то влево от Лу Шена. Посмотрев в указанном направлении, Лу Шен увидел стоящий на земле 2-метровый камень. Поверхность камня была покрыта линией царапин, которые при ближайшем рассмотрении оказались строкой букв. Нахмурившись, Лу Шен прочитал: «Надежда, полный крах, последняя благодать». В строке через запятую было перечислено несколько независимых фраз. Эти фразы были никак друг с другом не связаны. «Что это значит?» — спросил Лу Шен. Он обернулся, но старой обезьяны нигде не было. Она исчезла. То, что это существо исчезло буквально у него из-под носа, доказывало, что оно определенно не было обычным. Лу Шен с замиранием сердца осмотрелся, но вокруг никого не было. Быстро вернувшись к мотоциклу, он собирался завести двигатель и продолжить путь. В этот момент он понял, что вокруг стало слишком тихо. Подняв голову, он увидел, что сотни обезьян, которые только что галдели и кричали, висят на деревьях по обе стороны дороги. Все они спокойно наблюдали за ним. Было сложно себе представить, чтобы сотни обезьян молчали. Все они, как один, смотрели на него. Лу Шен молчал, понимая, что это могло быть своего рода предзнаменованием. БЖЖЖ. Когда мотоцикл с рычанием завелся, он, нажав на педаль газа, умчался прочь. Менее чем за несколько секунд он оставил обезьян далеко позади. В тот момент, когда он выехал из леса сахарного тростника, в наушниках послышалось шипение. «Прием, прием», — постоянно повторял старик Беккер. «Здесь я», — ответил Лу Шен. Сигнал внезапно прервался, недоуменно пробормотал старик Беккер. «Я не знаю, в чем причина, но это уже не важно, мне удалось ее починить». «С чем ты только что столкнулся?» С толпой обезьян в лесу сахарного тростника не стал вдаваться в подробности Лу Шен. «Ничего необычного», — не впечатлился старик Беккер. «Ладно, буду продолжать мониторить. Свяжусь с тобой, если увижу что-то подозрительное. Не забывай заряжать наушники». «Ага», — ответил Лу Шен. «Как дела у других? Они с тобой связывались?» «Из всех самым быстрым оказался Изра, но не быстрее тебя. Даже наполовину не такой быстрый, как ты». «Хорошо, не забывай отдыхать». Вытащив наушники, Лу Шен вставил их в зарядный блок в мотоцикле. Некоторое время он мчался вперед по покрытой травой бескрайней равнине. К концу дня он, наконец, добрался до второй своей цели – дома с привидениями в Хуалине. Когда-то Хуалин был небольшим городком, окруженным множеством кленовых лесов. К тому времени, когда Лу Шен туда приехал, был поздний вечер. Кленовые листья языками пламени трепетали на ветру. Ша-ша. Вставив в уши полностью заряженные наушники, он услышал привычный шум. «Кое-что произошло», — прозвучал в гарнитуре голос старика Беккера. «Говори», — остановившись, Лу Шэн посмотрел на стоящую на въезде в город каменную стелу. Большинство домов в городе были разрушены. Фактически, он не увидел ни одного неповрежденного здания. Все выглядело так, словно по городу прошелся смерч или ураган, или произошло землетрясение. После того, как Изра вошел в пещеру, связь с ним оборвалась. «Я не могу с ним связаться на протяжении 20 минут», — обеспокоенным тоном сказал старик Беккер. «20 минут не можешь связаться?» Лу Шэн резко остановился. «Держи меня в курсе. Сразу же сообщишь, когда что-то станет известно». «Понял». Внутри темной пещеры, с длинным луком в одной руке и коротким мечом в другой, Изра шел по пещере. Путь ему освещал шахтерский фонарь. «Ты все еще мечтаешь?» Испугавшись, Изра резко обернулся. «Ты кто?» – прорычал он. Место, освещенное фонарем, было абсолютно пустым. Все, что он видел, неровную поверхность горной тропы. «Кто здесь? Выходи!» – строгим голосом сказал Изра. «Порождение хаоса, дитя надежды, с момента твоего рождения вселенная вращается вокруг тебя». Изра внезапно ударил мечом влево. «Дзинь!» Но лезвие всего лишь оставило глубокий след на твердой стене пещеры. «Притворяешься призраком!» Выключив свет, Изра, прикрыв глаза, вслушался в окружающее пространство. «Куда бы ты ни пошел, тебя вести будет преследовать беда», — раздался новый голос. Он походил на шепот голосов нескольких людей. «Я тебе не верю». Выхватив из колчана стрелу, Изра наложил ее на лук. Скрип. По мере того, как натягивалась тетива, стрела двигалась в сторону, прицеливаясь. «Как умерли твои родители, твои братья и сестры, твой приемный отец, семья твоего крестного отца, твоя жена и дочь, чьи? Сдохни, тварь!» Скрытые глубоко в сердце Изры шрамы обнажились. Его глаза наполнились красным огнем. Дыхание участилось. Стрела беззвучно вонзилась в темноту, словно была полностью ею поглощена. Глава 1118. Шепот, часть 2. «Бедолага, ты ищешь книгу начал, чтобы все отменить, чтобы исправить ошибку, которую сам же и совершил. К сожалению, на руке Изры, сжимавшей лук, выступили крупные вены. Он собственными руками снял книгу начал с огромной каменной стены в руинах, и первую страницу он перевернул тоже собственными руками. В тот момент, когда он это сделал, Изра почувствовал, что мир изменился. С того дня всюду начали появляться предзнаменования конца света. Вирус был всего лишь прикрытием. На самом деле, причиной всего была книга начал. Он прекрасно понимал, что все это было его виной. Поэтому он хотел все исправить, все отменить. Все происходило именно так, как сказал голос. Куда бы он ни пошел, он приводил за собой всевозможные бедствия. Это могла быть техногенная катастрофа, либо какое-нибудь стихийное бедствие. Бури, цунами, извержения вулканов, эпидемии, безумие, всевозможные катастрофы. Именно это происходило там, куда он приходил. «Ты должен постоянно двигаться», – прошептал голос. «Стремительно двигающееся пламя приносит только кратковременное тепло, но оставаясь в одном месте слишком надолго, оно все сжигает». «Я», – Изра, вздрогнув, крепко стиснул зубы. Проведенные в Сириле дни стали для него самыми спокойными за последние 6 лет. С тех пор, как он открыл книгу начал, Изра не чувствовал себя так комфортно. Ему не нужно было беспокоиться, что в любой момент его настигнет какая-нибудь беда. Не нужно было беспокоиться, как эта беда повлияет на окружающих его людей. Он молил всех известных ему богов, чтобы эта спокойная жизнь продлилась хотя бы еще несколько дней. Это было бы для него величайшим подарком. Но, к сожалению, кажется, все это было лишь мечтой. Твое время приближается. Если ты не уйдешь, окружающие тебя люди снова пострадают. Голос постепенно слабел, пока и вовсе не исчез. Изра, стиснув зубы, стоял в темноте. По его щекам беззвучно текли слезы. Лу Шэн стоял перед небольшим городским мотелем. Раньше он был трехэтажным, но к этому времени уцелел только один этаж с обвалившимся потолком, из которого торчала зазубренная арматура. Естественно, полуразрушенный мотель не привлек бы его внимания, если б не несколько слов, написанных на обшарпанной стене. Несколько иероглифов, написанных красной, похожей на кровь краской, заставили его остановиться. «Ты умрешь». В конце не было восклицательного знака, так что это была не бравада, а простая констатация факта. Лу Шэн нахмурился. Хотя в послании не было сказано, к кому оно обращено, он был уверен, что к нему. Заморишься, несколько секунд посмотрев на надпись, он, развернувшись, двинулся вперед. Тыша. Прошедшая внезапно по земле вибрация заставила его насторожиться. Лушен осмотрелся. Поскольку вокруг не было никакого движения, он поспешно сжал кольцо восприятия боли. Когда его палец пронзила резкая боль, все вокруг стало серым. Не успев толком войти в мир болевого восприятия, Лушен внезапно отпрыгнул назад. Бум! Усеянное большим количеством шипов черное копье вонзилось в землю в месте, где он только что стоял. Вокруг копья образовалась небольшая воронка, из которой внезапно выплеснулось большое количество вязкой вонючей черной жидкости. Лушен был застигнут врасплох. Он не ожидал, что его может окатить этой черной жижей. Он поспешно отпрыгнул назад более чем на 10 метров. Доспехи черного рыцаря, покрывающие его тело, начали шипеть. Стряхнув с доспехов черную жижу, Лушен посмотрел в направлении копья. В центре разрушенного города на спине лежала огромная худая женщина. Ее рост составлял около 4 метров. Нижней частью тела она походила на кентавра. Вместо рук были похожие на паучьи лапы. Эти шипастые передние лапы были, по совместительству, ее оружием. Хи-хи-хи. Женщина издала пронзительный, похожий на смех крик. Она подняла голову, обнажив верхнюю половину своего тела. В середине груди виднелся большой темный рот, усеянный острыми зубами. Изо рта вырывались длинные тонкие языки. Эта штука действительно эстетические чувства Лушина подверглись серьезному испытанию. Пуф, пуф, пуф. Размахивая передними лапами, женщина-кентавр бросилась к нему. Тяжелые копыта врезались в землю, разбрасывая в стороны черную грязь. Ну же, черные рыцари! Лушен поднял руку, и позади него появилось большое облако черного дыма, из которого сформировалось больше 10 черных рыцарей. Все черные рыцари тут же устремились к женщине-кентавру. Бум! Окружив женщину-кентавра, черные рыцари начали безжалостно рубить ее тело. В кои-то веки они сделали то, чего я от них ждал. Облегченно выдохнул Лушен. Признаться, он думал, что ему снова придется сражаться самостоятельно. К счастью, на этот раз все пошло как надо. Более десятка вооруженных большими черными мечами черных рыцарей яростно рубились с женщиной-кентавром. Но похоже, их сила и скорость подавлялись этим странным монстром. Каждый раз, когда огромный меч опускался на тело женщины-кентавра, появлялся черный вихрь, поглощающий большую часть урона. Пух! Два черных рыцаря, когда их грудь пронзили паучьи лапы, взорвались черным дымом. Поняв, что просто теряет зря время, Лушен вытянул руку влево. В его ладони сгустился пылающий фиолетовый меч. Он взмахнул мечом, и его доспехи окутались черным дымом. Сорвавшись с места, он устремился к женщине-кентавру. Бум, бум, бум. Послышался звук тяжелых шагов. Скорость Лушена все больше увеличивалась. Гух. Женщина-кентавр разорвала двух черных рыцарей на части и, повернувшись к Лушену, высоко подняла свои увенчанные шипами передние лапы. «Умри!» Зарычав, Лушен взмахнул огромным мечом. Прочертив в воздухе ярко-фиолетовую линию, клинок полоснул по передним шипастым лапам. Бум! Меч превратился в фиолетовое огненное кольцо. Начав вращаться, меч прошелся по боку женщины-кентавра, оставив на нем тонкий кровавый след. Черный дым и фиолетовый огонь, проникнув внутрь, начали разъедать тело женщины-кентавра. Когда Лушен активировал дьявольский кулак 10 иллюзорных сердец, в его глазах закружились вихри, состоящие из большого количества белых точек. Пылающий фиолетовый меч, описав круг, снова прошелся по передним лапам женщины-кентавра. Щелк! Одна из передних лап сломалась. Когда монстр завопил от боли, Лушен рубанул мечом по второй лапе. Раздался громкий хлопок. Не выдержав, женщина-кентавр рухнула на колени. Гух! Открыв рот, она зарычала. Из ран на ее теле внезапно начали выползать большие черные жуки. Бац, бац, бац, бац. Черные насекомые дождем сыпались с неба. Пространство на несколько сотен метров вокруг было заполнено черными жуками. Лушен не смог избежать этой атаки. Его тело было буквально засыпано черными жуками. Эти жуки, размером с муравьев, начали быстро вгрызаться в доспехи черного рыцаря. Лушен перенастроил восприятие демонического кулака 10 иллюзорных сердец. После нескольких попыток ему удалось подобрать правильную частоту восприятия. Покрывавшие его тело черные жуки тут же схлынули, рассредоточившись по другим местам. К сожалению, доспехи черного рыцаря больше нельзя было использовать. Они были полностью изгрызены. Все черные рыцари к этому времени были уничтожены. Неподалеку от него все еще дико ревела женщина-кентавр. Лу Шен обеими руками сжал двуручный меч. Его резко возросшая сила сосредоточилась в гигантском мече. Ху, вращающийся меч на огромной скорости устремился к шее кентавра. Пух, когда лезвие вонзилось в шею женщины, из нее хлынуло большое количество черных, похожих на червей струй крови. Застонав от боли, женщина-кентавр начала медленно пятиться. Лу Шен поднял с земли две отрубленные передние лапы. Взяв в каждую руку по конечности, он яростно ударил ими вниз. Свист. На теле женщины появились две огромные раны. Пыша. Наружу хлынула черная кровь. Женщина-кентавр начала быстро съеживаться, словно была обычной надувной куклой. С грохотом приземлившись на землю, Лу Шен оказался прямо в середине потока насекомых. Жуки, отпрянув в разные стороны, начали обходить его стороной. Со стороны это выглядело так, как если бы вода столкнулась с рифом. Стряхнув с меча насекомых, Лу Шен посмотрел на умирающую женщину-кентавра. Через некоторое время черные жуки начали зарываться в землю. Вскоре от них не осталось даже следа. Только тогда он, подняв голову, осмотрелся. Что удивительно, город в мире восприятия боли был более цел, чем в реальности. На старой башне медленно отсчитывали время часы. Дома были целыми, но выглядели так, словно их опалил огонь. Очень странная атака, перенастроив дьявольский кулак 10 иллюзорных сердец, Лу Шен подошел к телу женщины-кентавра. Первым, что он обнаружил, был липкий, наполненный черный ци шар, все это время скрывавшийся в ее голове. На ощупь шар напоминал кусок застывшей руды, наполненный бурлящим холодным воздухом. Его поверхность была покрыта чем-то, напоминающим смолу. Завернув шар в кусок срезанной стела кожи, Лу Шен начал осматривать увенчанные шипами передние лапы. Эти шипы больше походили на копья. Если бы в самом начале его не защитил от них доспех черного рыцаря, он вряд ли б выжил. Подняв меч, Лу Шен несколькими ударами смог отрубить оба шипа. Он решил использовать их вместо копий. Замотав новое оружие в лоскут кожи, он привязал его к спине. Длина каждого шипа была около 2 метров. При его росте в 1,90 м они не слишком бросались в глаза. Решив поэкспериментировать, он резко выдернул связанные между собой копья из-за спины и с силой вонзил их в землю. Пуф! В тот момент, когда шипы пронзили поверхность земли, во все стороны брызнули капли черной жижи. К счастью, Лу Шен вовремя отпрыгнул в сторону, благодаря чему избежал травм. Неплохая поражающая сила. Это оружие эффективно даже против доспехов черного рыцаря, которые очень прочные. Жаль только, что мой доспех полностью испорчен. Лу Шен задумался, где бы найти другого похожего монстра, чтобы разжиться снаряжением. Его доспех черного рыцаря был настолько потрепан, что в некоторых местах появились дыры. Ладно, все это потом. Сейчас нужно закончить самую захватывающую часть боя, сбор трофеев. Такова жизнь. Старое уходит, новое приходит, подумал Лу Шен, склонившись над поверженным телом. Твой наставник из-за тебя скоро очень сильно пострадает. Услышав последнюю фразу, Изра бросился к выходу. Ему нужно было как можно скорее связаться с Беккером и сообщить наставнику о нависшей над ним угрозе. В этот момент Лу Шен старательно обирал тело поверженного врага. Злой рок, тени, кошмары, темная энергия, боль, которую человеческим существам не под силу вынести, будет появляться одна за другой. Голос неизвестного существа эхом отозвался в его ушах. В этот момент Лу Шен нашел еще одну вещь, похоже, очень ценную. Осторожно вытерев находку тканью, он спрятал ее в сумку. Он сейчас умрет. Открыв рот, Лу Шен с довольной улыбкой вгрызся в похожую на кристалл кость. Жизнь подобна капле воды в море. Она очень коротка и быстротечна. И он, твой наставник, вот-вот встретит свой конец. Сумка Лу Шена к этому времени заполнилась настолько, что он был вынужден достать вторую. Когда впереди засиял зев пещеры, Изра бросился к выходу. Уже слишком поздно. Лу Шен в этот момент, с трудом подняв две большие сумки, повесил их на правую и левую сторону мотоцикла. Черт, как не вовремя закончился бензин. Раздраженно пробормотал он. Глава 1119. Контакт, часть 1. Ху. Изра выскочил из пещеры. Наушники в его ушах затрещали, и он услышал голос Стирика Беккера. Слава богу, сигнал со спутника внезапно пропал. Ты в порядке, Изра? Как наставник? Где он сейчас находится? Я хочу с ним поговорить, выпалил Изра. Глава сейчас расчищает дорогу в направлении главного пути. Ты можешь с ним связаться в любой момент, когда захочешь. Зачем ты его ищешь? Есть кое-что срочное, о чем мне нужно с ним поговорить. Изра запнулся. Выражение его лица внезапно изменилось. Забудь об этом. Сейчас я тебя с ним свяжу. Голос старика Беккера резко оборвался. Алло, у тебя ко мне есть какое-то дело? Изра, у тебя возникли какие-то проблемы? Говори быстрее, а то я слишком занят. Донесся из гарнитуры голос Лушина. Несколько мгновений Изра молчал, собираясь с мыслями. Наставник, возможно, мне придется отправиться в длительное путешествие. Длительное путешествие? Куда ты собрался? Прежде чем уйти, ты должен завершить задание, категорично заявил Лушен. Согласно уставу секты дьявольского кулака 10 иллюзорных сердец, каждый ученик, прежде чем сможет уйти, должен служить учителю на протяжении 10 лет. Ты что, не читал устав? Уголок рта Изры дернулся. Всего существует 14 правил, но мне почему-то кажется, что ты не знаешь ни одного из них. Верно, верно. Я не знал, что их надо выучить. В этот момент со стороны Лушина донесся звон, словно он перекладывал какие-то металлические вещи. Наставник, недавно я встретился со своим давним врагом. Боюсь, он может причинить тебе вред. Поэтому, чтобы ты не пострадал, я должен уйти. Изра решил изменить тактику. Старый враг. Лушен посмотрел на преградивших ему путь двоих людей в серых одеждах, которые в какой-то момент появились посреди дороги. Давай поговорим об этом позже. Ко мне тут пришли два комплекта экипировки. Я не могу их упустить. Увидимся. Лушен не мог не заметить скрывающихся под серой одеждой безмолвных незнакомцев серебряных доспехов. Это было то, чего ему сейчас действительно не хватало. Облизнувшись, он слез с мотоцикла. Два только что прибывших комплекта доспехов находились не в мире болевого восприятия. Они были очень даже реальными. Эти доспехи были не слишком хороши, но хотя бы что-то взамен потерянных. Что ж, приступим. Лушен почувствовал исходящий от этих двоих леденящий холод. Даже не потрудившись ничего сказать, он бросился в атаку. Двое людей рванулись ему навстречу. В их руках появились короткие серебристые мечи, а на левой стороне груди засветились фиолетовые символы. Это был сложный узор, похожий на цветок. «Прими свою судьбу», — зарычал человек слева. Его короткий меч, превратившись в призрачную тень, устремился к шее Лушина. В руке второго человека появился сгусток черного дыма, который, превратившись в бесчисленные серебристые нити, обвился вокруг рук Лушина. Последний только что расправился с мастером-инквизитором культа Исиды. Если принять силу Джерики за 100 единиц, то эти двое вместе были в лучшем случае десяткой. Они сильно уступали ей в скорости. Он даже не взглянул на двух нападающих. Просто, бросившись вперед, молнией промчался между ними. Пуф, пуф. Спустя мгновение двое мужчин внезапно замерли. Их тела взорвались двумя фонтанами черной крови. Затем они рухнули на землю. Но, как оказалось, это было только начало. Из всех укромных уголков города непрерывным потоком выбегали люди в серых одеждах. Казалось, этот поток никогда не иссякнет. В мгновение ока Лушина окружили сотни фигур в серых одеждах. «Прими свою судьбу». Все они повторяли одну и ту же фразу. Фигура Лушина внезапно расплылась, и он неторопливым шагом двинулся через толпу. Атаковавшим его людям казалось, что они сражаются с призраком. Все люди в серых одеждах, мимо которых он проходил, один за другим падали на землю. Не прошло и 10 минут, как земля покрылась сотнями лежащих в лужах собственной крови людей. Присев, он протянул руку, чтобы проверить тела на наличие трофеев. Под капюшоном скрывалось сильно обожженное черное лицо. Доспехи были буквально сплавлены с телом. Он не слышал ни дыхания, ни сердцебиения этих людей. Поэтому и не чувствовал никаких угрызений совести, когда уничтожал их сотнями. Улицы маленького города были буквально завалены трупами. Среди них время от времени встречались и раненые. Лушен медленно бродил среди тел, выискивая среди них выживших. Он хотел узнать, почему эта толпа внезапно на него напала. Он не верил, что они атаковали его без причины. Не найдя на телах одетых в серые одежды людей ничего ценного, Лушен решил покинуть город. Жаль, если бы броня на этих людях была прочнее, я бы как-нибудь ее отковырял и приспособил под свои нужды. Сняв с мотоцикла две больших сумки с трофеями, он начал кружить по городу, надеясь найти здесь еще одного богатого монстра. К сожалению, сколько бы он ни бродил по руинам, больше на него никто не нападал. С легким сожалением Лушен двинулся по маршруту, проложенному для него стариком Беккером. Изра нерешительно выключил наушники. Культ, таинственная сила, звучащие во тьме голоса. Все они продолжали за него бороться. Каждая из этих трех сил надеялась, что он однажды встанет на ее сторону. Но книга «Начал», качающаяся на волнах судьбы истина, продолжала тянуть его за собой, заставляя двигаться ей одной известным курсом. С наставником все в порядке. Выходит, голос тьмы на этот раз мне солгал. Он, признаться, был удивлен. Всякий раз, когда этот звучащий из тьмы голос что-то предсказывал, все им сказанное сбывалось. Он еще ни разу не ошибся. Однако на этот раз предсказание не сбылось, что заронило в душу Изры семя сомнения. Он вспомнил своего первого учителя, человека, который обучил его технике стрельбы из лука и научил сражаться с монстрами в мире болевого восприятия. Когда наставница Иевра умерла, я не успел даже с ней попрощаться. Получив предупреждение, я сразу же бросился к ней, но было уже слишком поздно. Но с наставником Томасом все в порядке. Изра почувствовал облегчение, одновременно с этим начав сомневаться в голосе тьмы. Он не был дураком, прекрасно осознавая свою исключительность. Но Томас, его новый наставник, ничего об этом не знал. Он принял его только потому, что Изра был хорошо подготовлен и обладал покладистым нравом. Именно это больше всего восхищало Изру в Лушине. Все его прежние соратники и наставники преследовали определенные цели. Все они, в большей или меньшей степени, чего-то от него ожидали. И только его новый наставник Томас не преследовал никаких целей. Я только начал культивировать дьявольский кулак. Жаль, что мне придется скоро уйти. Но я не хочу навредить наставнику и окружающим его людям. Подняв голову, он посмотрел на постепенно сереющее небо. Он был рад, что смог увидеть часть скрытой во тьме истины. Ша-ша. Внезапно из наушников донесся едва уловимый шум. Только что установленная связь снова прервалась. Перед Изрой появилась высокая фигура, укрытая белой вуалью. «Изра, кардинал попросил меня вернуть тебя обратно». «Белый призрак», после недолгой паузы заговорил Изра. «Ты все же пришел. Тебе нужна помощь культа», сказал высокий мужчина. Сжав ладонями рукояти двух свободных миронов и длинных золотых мечей, он спокойно посмотрел на Изру. «Скоро грядет катастрофа. Окружающие тебя люди не смогут этому противостоять. Белый призрак, кажется, просто констатировал факт». Взгляд Изры скользнул по его вуали. «Ты тоже прошел через трансформацию? Это ради защиты?» — равнодушно ответил белый призрак. «Я не собираюсь возвращаться. Однажды уйдя, я никогда не вернусь», — категорично отказался Изра. «Как только ты остановишься и примешь удар, ты умрешь», — попытался убедить его белый призрак. «Я не умру. Прошло столько лет, а я до сих пор жив», — холодно ответил Изра. «Уходи. Здесь я в безопасности. У меня все хорошо. Стабильность заставит тебя потерять бдительность. Хочешь почувствовать остроту моих стрел?» Белый призрак не ответил. «Время еще есть. Скоро начнется массированный натиск. Свяжешься со мной, когда все поймешь. Ты знаешь, как это сделать». Закончив говорить, мужчина, развернувшись, зашагал прочь. На седьмой день после неожиданной атаки Лушен, наконец, закончил расчищать новый путь. Три форпоста были соединены воедино. Изра хотел уйти, но разве мог Лушен отпустить такого талантливого человека? Естественно, он не позволил ему ускользнуть. Вместе с остальными двойниками он отправил его наводить порядок в трех заставах. Три места сбора стали форпостами, защищающими раскинувшуюся в центре огромную равнину. Таким образом была заложена основа для возделывания полей. Джексон занялся организацией рабочих, которые должны были в скором будущем стать фермерами. Каждому человеку, пожелавшему заняться земледелием, был выделен участок земли размером с футбольное поле, а некоторые получили и более крупные наделы. Эти люди подписали контракт, согласно которому в обмен на определенные льготы они должны были отдавать в общую казну половину своего урожая. Лушен вскоре вернулся в Сирил. Пришло время ему приступить к следующему этапу культивирования. Он не мог больше использовать доспехи черного рыцаря, поэтому вынужден был сменить их на высокопрочный доспех белого рыцаря. К сожалению, из комплекта доспехов белого рыцаря у него были только перчатки и поножи, никаких дополнительных способностей. Поэтому, почувствовав, что его тело полностью адаптировалось к прошлому изменению, он решил продолжить культивирование. Убийственного кулака 11 уровня ему явно было недостаточно. Во время своего прошлого визита в мир восприятия боли он остался жив только благодаря тому, что у него были доспехи черного рыцаря. Это не могло не огорчить. Уединившись в тренировочном зале, он уселся на пол. посмотрел на себя в зеркало, начинающееся от пола и заканчивающееся под потолком. Его лицо выглядело абсолютно спокойным, оно не отражало ни грусти, ни радости. Он сидел в окружении различных тренажеров секты дьявольского кулака. Правую сторону стены занимали оружейные стеллажи, где было все, начиная от мечей и заканчивая боевыми молотами. Форпосты пока в безопасности, но мне нужно больше людей, больше силы и воли, чтобы контролировать эти территории. И контакт с культом, подумав об этом, Лушен вздохнул. Культ Исиды на днях снова прислал к нему своих представителей. Глава 1120. Контакт, часть 2. Культ Исиды предложил обмен, в рамках которого Сирил мог нанять их последователей в качестве охраны крепости, и он должен был платить им регулярную зарплату. В свою очередь, Сирил должен был обеспечивать культ информацией. Представители культа Исиды, похоже, были абсолютно уверены, что на крепость нападут монстры. Это можно было понять по тому, как вел себя посланник, невозмутимо и высокомерно. Некоторым ученикам Лушина это не понравилось, и они попытались затеять драку. К счастью, выступивший посредником Изра смог уладить конфликт. Но после этого конфликта Сирил больше не мог попросить людей культа о помощи. Лушен не мог не заметить, что после освоения убийственного кулака, некоторые ученики, по мере увеличения их силы, начали вести себя более вызывающе. Дьявольский призрачный кулак усиливал в разы способность уклоняться и многократно увеличивал точность, что не могло не повлиять на меткость. В век огнестрельного оружия улучшение меткости означало увеличение боевой мощи. Хотя за 7 дней внешние ученики секты демонического кулака 10 иллюзорных сердец не смогли добиться большого прогресса в боевых искусствах, в стрельбе они все достигли уровня элитных стрелков. Хотя некоторые из них и без того были меткими стрелками, сейчас они могли попасть в монетку с расстояния в 100 шагов. Лушен набрал в Сириле еще 50 желающих у него учиться людей. Они были приняты в качестве внешних учеников и были обучены технике двойного расчета демонического иллюзорного кулака. На равнине между тремя опорными пунктами все еще оставалось несколько монстров. Изра организовал группу из нескольких учеников и с разрешения Лушена отправился на охоту. Все шло своим чередом. Время пришло. Лушен медленно прикрыл глаза. К тому времени его тело полностью адаптировалось к изменениям. В обычных условиях, повышение силы можно было достичь только в определенной части, в определенной области. Но для того, чтобы использовать максимальную мощь всего тела, нужно было сосредоточиться на его всестороннем укреплении. Это было подобно всплеску силы. Нужно было задействовать все мышцы, связки и кости. Это был набор невероятно сложных упражнений. Увеличивая свою силу, важно было не допустить отставания остальных атрибутов. Иначе могла возникнуть ситуация, когда человек попросту не сможет контролировать свою силу. К этому моменту тело Лушина, наконец, полностью адаптировалось. Это означало, что его организм был готов к следующему этапу укрепления и модификации. Он чувствовал нависшую над ним опасность с тех самых пор, как вошел в этот мир. А после того, как демоническая принцесса на его глазах убила черного змея, являющегося, как и он, небесным дьяволом, чувство опасности усилилось в разы. Диэйблуе мысленно позвал Лушен. Перед ним появился светло-голубой интерфейс. Взгляд Лушена остановился на первом блоке. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца, демонический кулак 10 иллюзорных сердец, 11 уровень. Особые характеристики. Спутанность восприятия, 10 кругов одурманивания, перемещение без инерции. Перемещение без инерции было мощной способностью, полученной им на 11 уровне. Только благодаря этой способности и тем, которые он получил на начальных уровнях, он смог выжить. Будучи всего лишь экспертом 11 уровня, он смог победить так много монстров, значительно превышающих его в силе. Он очень часто полагался на перемещение без инерции. Эта способность позволяла ему в течение очень короткого промежутка времени поддерживать сверхбыструю скорость. Он мог игнорировать инерцию, останавливаться и поворачивать, когда захочет.